Глава 34. «Добро пожаловать, мадам!» — поприветствовала меня невысокая, темноволосая женщина. Стоило мне только войти в потрясающей красоты холл. Просторный светлый зал с изумительными ажурными колоннами по краям, пол, выложенный мозаикой причудливыми узорами, и лестница, каменные ступени которой вели на второй этаж. А из больших окон лился теплый солнечный свет заходящего солнца, оставляя отблески на стенах, прячась в хрустальных бусинах люстры, свисающей с потолка. «Добрый день!» — кивнула, чуть улыбнувшись, принялась осматриваться. Мальчишки тоже замерли рядом со мной, потрясенно взирая на эту невероятную красоту, в которой нам придется теперь жить. Странное ощущение, будто я нахожусь в музее, не покидало меня. Начищенный до блеска холл и тишина не придавали мне решительности. Наоборот, я была уверена, что мне и детям здесь совершенно не место. «Кэтрин, это Бланш, экономка. К ней ты сможешь обращаться ко всем вопросам касательно дома». «Приятно познакомиться», — улыбнулась как можно доброжелательней, замершей в центре зала женщине. «Гаспард Дворецкий», — продолжил знакомство Этьен. «Управляющего я представлю позже, когда он вернется. Если будут вопросы, пожелания, я всегда рад помочь». «Спасибо. Проводите, пожалуйста, нас в комнаты», — попросила, чувствуя себя ужасно глупо. «Да, я знаю, что Кэтрин жила среди слуг. У девушки была гувернантка, но я не она». «Прошу вас, мадам», — тут же отозвалась экономка. «Позвольте это сделать мне. По пути я покажу вам жилую часть дома и познакомлю с вашей служанкой». «Джереми». «Кэтрин, для сына будет отдельная комната. Она рядом с твоей. Там же разместится Абис», — пояснил Этьен. «Учителя детей проводит Гаспард». «Учителя?» — с недоумением переспросила, посмотрев на мужа и Натана. Тот стоял, довольно улыбаясь, как будто слышит об этом не впервые. «Да, Натан — учитель Джереми и Абиса. Для него готова комната на первом этаже», — пояснил муж. «Мисс Кэтрин, так будет лучше. Мы обо всем с Мией и Этьеном договорились». «Хм, хорошо», — растерянно пробормотала, удивляясь, когда они успели это сделать. Задерживаться в холле больше не стало. Мальчишки хоть и вели себя вполне прилично, но было заметно, что они изнывают от нетерпения. Им хотелось побыстрее осмотреть особняк, свои комнаты, ведь в холле уже все видели. Боюсь, Этьен сделал большую ошибку, пригласив нас в свой стерильный дом. Этих двух любопытных сорванцов ничего не остановит. «Бланш, идемте». Коридоры, по которым мы шли к своим комнатам, были, как и холл, чистые, светлые и безликие. И даже развешанные по стенам портреты, видимо, предков Этьена, не делали их живыми. «Мсье Джереми, мсье Абис, ваши комнаты», — торжественно проговорила Бланш, распахивая дверь каждого помещения, остановившись ровно посредине коридора. Я не могла не проверить, куда заселяют моих детей, и вошла первой. Красиво. И снова безлико. Просторная, светлая, с огромной кроватью в центре комнаты. У подножья пестрый ковер. Большие окна выходили в сад. Шкаф с книгами, стол и кресло, на котором стояла лампа. Еще одна дверь, которая вела в ванную комнату. И все. Нет милых безделушек, которые придают уют. Отсутствуют вроде бы незаметные детали, такие как собранные покрывала на кровати, потому что на нем только что лежали. Нет книжки с закладкой на столе, чашки с выпитым чаем и небрежно брошенной куртки на кресле. Не было этих мелочей, которые придают комнате жилой вид. «Мам, ты видела, сколько места?» — тихо спросил сын с восторженным личиком, осматривая свою комнату. Здесь я построю башню. Ты ее с собой забрал. Прошептала мысленно, хихикнув, представив себе в углу башню из веток, камешков и ракушек. «Да, и тараканов засушенных», — добавил сын. Абис, услышав это, весело хмыкнул. Видно, тоже представил себе этот кошмар. Но что поделать, Джереми нравилось строить самому, выбирая порой очень странные материалы для этого. В итоге получалось невероятно красиво. «Отлично!» «Мадам, ваша комната сразу за стеной», — промолвила Бланш, замершая с нечитаемым лицом у выхода, в ожидании, когда мы наговоримся. «Да, иду», — кивнула, направляясь к двери, спросила у Джерри и Абиса. «Вы останетесь здесь?» «Да», — разом воскликнули мальчишки, украдкой поглядывая в сторону ванной комнаты. «Хм, ладно», — хмыкнула, судорожно вспоминая, сколько в банке осталось лягушек. Вроде бы должны были всех выпустить. Моя комната была как минимум в два раза больше, чем у мальчишек. Создавалось впечатление, что в ней совсем недавно сделали ремонт и за ненадобностью вытащили все старые вещи. Как и все увиденные мной помещения, она была светлой с огромными окнами в пол, но имела свой выход на балкон, с которого открывался прекрасный вид на сад. Кровать поистине королевских размеров, с горой подушек на ней, диванчик нежно-персикового цвета, два на вид мягких кресла и небольшой столик у окна, камин из белоснежного камня и кушетка. «Здесь гардеробная», — произнесла Бланш, распахивая дверь помещения квадратов на 12. «Ванная. А эта дверь ведет в спальню мсье Этьена». «Что?» — воскликнул, не справившись со своим удивлением. «Мадам», — запнулась экономка, смущенно продолжив, — «все жены семьи Навар спали отдельно от своих мужей». «Ясно», — растерянно кивнула, осознавая, что экономка поняла мое возмущение совершенно неверно. «Мне совсем не нравится это соседство, как и не нравится отсутствие замка на двери между нашими спальнями». «Разрешите вам представить вашу служанку Мэри. Она хорошо знает и выполняет свою работу. Но если вас не устроит ее кандидатура, вы можете ее поменять», — проговорила Бланш, и тут же в комнату вошла симпатичная молоденькая девушка, которая, почтительно присев, застенчиво замерла у входа. «Приятно познакомиться», — ободряюще улыбнулась девчушке, на мгновение растерявшись. Но благо память Кэтрин тут же подкинула воспоминания. «Мэри, распакуй, пожалуйста, чемодан». «Хорошо, мадам», — обрадованно сказала служанка и, подхватив чемодан, стоящий у кровати, скрылась в гардеробной. «Мадам Кэтрин, будут распоряжения?» «Нет, Бланш, я бы хотела отдохнуть и привести себя в порядок». «Хорошо. Когда вам будет угодно проверить работу слуг?» «Чуть позже я сообщу. И, Бланш, подскажите, в какое время Этьен обычно ужинает?» «Мисс Кэтрин, он редко бывает в особняке, и если остается на ужин, то чаще всего это случается за полночь». «Хм, тогда распорядитесь подать ужин через 2 часа. Полагаю, этого времени достаточно для приготовления?» «Да, мадам, есть пожелания к меню?» «Пока нет, просто побольше мяса», — проговорила, добавив. «Дети сметают его почистую». «Хорошо, мадам», — ответила Бланш, впервые улыбнувшись. Как только экономка ушла, с меня будто стержень вытянули. Я обессиленно упала на кровать, ощущая себя не на своем месте, находясь в напряжении, постоянно контролируя каждое слово. Это ужасно выматывает. Мысленно подбадривая саму себя, уговаривая немного потерпеть, я соскребла себя с кровати и поплелась в ванную. Потом надо обязательно заглянуть в комнаты к детям, проинструктировать их и проверить, как устроился Натан. «Мадам, давайте я приготовлю для вас ванну!» — выскочила из гардеробной Мэри, Стоило мне только распахнуть дверь в ванную. «Хорошо», — кивнула, не став спорить с девушкой. «В конце концов, это ее работа. Я тогда схожу к детям». «Я позову вас, когда все будет готово». «Спасибо», — поблагодарила. Я толкнула дверь, которая неожиданно легко поддалась, вывалилась из комнаты. «Кэтрин, прости», — воскликнул Этьен, обеспокоенно осмотрев меня с ног до головы, поддерживая за руку. «Все в порядке? Не ушиблась?» «Нет, все хорошо», — заверила мужчину. «И я хотел узнать, как ты устроилась. Как устроились Джереми и Абис. Не требуется ли чего поменять или принести?» «Все замечательно. Твой дом прекрасен, но, прости, он словно не живой». «Я знаю. С некоторых пор я очень редко здесь бываю». С грустной улыбкой ответил мужчина, тут же озорно взглянув. «Я заметил, как Абис и Джереми переглядывались, когда спускали свои вещи. Полагаю, что скоро сюда вернется веселье». «Уверен, что тебе это нужно». «Более чем», — тихо проговорил мужчина, добавив. «Я принес для вас украшение моей матери. Позволь, я надену это кольцо». «Да, конечно, если это необходимо. И Этьен, раз мы для всех муж и жена, думаю, будет очень странно выглядеть, когда мы обращаемся друг к другу столь официально». «Согласен», — кивнул, надевая мне на палец великолепное кольцо с красным рубином в обрамлении крохотных бриллиантов. «Тогда предлагаю изменить твой привычный образ жизни и поужинать сегодня в доме. Я распорядилась подать к столу через 2 часа». «С удовольствием, Кэтрин», — произнес муж. Он склонился к моей руке и легонько коснулся своими горячими губами тыльной стороны ладони. «До встречи», — смущенно пробормотала, убирая руку за спину, чувствуя небольшое покалывание в том месте, где касались губы мужа. «Мне нужно привести себя в порядок». «До встречи», — эхом повторил Этьен, задумчиво на меня взглянув. Я же с трудом сдерживалась, чтобы не перейти на бег, вернулась в свою комнату, быстро закрыла дверь и, подперев ее спиной, прошептала. «Надеюсь, это не замок Синей Бороды».